Глава третья. Телефон зазвонил в третий раз. Я снова бросила взгляд на экран и, сбросив вызов, отключила мобильный. Не хотела сейчас разговаривать с мамой. Если она услышит мой голос, то сразу поймет, что я плакала. Не хочу, чтобы она знала, как мне сейчас больно. Она сразу же примчится ко мне и захочет узнать причину моих слез. А что я ей скажу? Что я, идиотка, пошла к Глебу и сидела голая в ожидании него. Хороша дура, ничего не скажешь. Сама себя унизила, так еще и Глеб добавил. Смахнув новый поток слез, я всхлипнула и медленно прошла по набережной, останавливаясь у парапета. На улице давно стемнело и похолодало, а я даже куртку с собой не прихватила. От сильного порыва ветра сжалась вся и обняла себя руками. Прикрыла глаза и почувствовала, как по щекам покатились слезы. Как же мне сейчас не хватает объятий и тепла. Снова всхлипнула и прикусила губу, чтобы не разрыдаться в голос. И это и есть та самая любовь? Сплошные страдания и боль? Для чего? Зачем мне это надо? Не хочу я ничего чувствовать к Савину. И видеть его тоже не хочу. Выставил меня шлюхой перед своей... Меня, девственницу, выставил шлюхой. Как такое вообще возможно? Как возможно влюбиться в человека, который на тебя не обращает внимания? Почему так происходит? Почему меня угораздило полюбить Глеба, такого наглого, самовлюбленного и недоступного мне мужчину? И почему он позволил себе так разговаривать со мной? Мог бы хотя бы из уважения к маме вести себя иначе. А я, чем я думала, когда ехала к нему предлагать себя? Конечно, он подумает, что я шлюха. Сижу в комнате в ожидании него в одном белье, а он... свою Мариночку ждал. Почему же так больно? Почему? Это все проклятый алкоголь виноват. Если бы я не пила вино, меня бы не понесло к Глебу. Я бы давно спала в своей теплой постели и видела добрые сны. Или же доставила бы себе удовольствие с помощью взрослых игрушек, представляя на себе руки Глеба. А вместо этого я думала, что все это получу в реальности. Наивная. Зачем ему нужна такая, как я? Мало того, что дочь его подруги, так еще и неопытная. Ему умелых подавай, которые по щелчку раздвинут ноги. А я? Я разве не так собиралась поступить? Я ведь тоже хотела раздвинуть перед ним ноги. И это при том, что мы даже не в отношениях. Глубоко вдохнув, дрожа всем телом, я выдохнула и, потерев ладонями предплечья, решила идти домой. Глупо строить из себя жертву и вредить своему здоровью. Все равно никто не оценит. Лучше дома поплакать, лежа на любимой кровати. Во двор многоэтажки вошла спустя полтора часа. Ноги ужасно болели, я продрогла, а душа изнывала от боли. Хотелось заплакать громко, чтобы хоть кто-то услышал и пожалел. Прижал к себе и сказал, что обязательно все будет хорошо. Но, осмотревшись, не заметила во дворе ни одного здравомыслящего человека. Естественно, глубокая ночь. Кто будет шастать по холоду, да еще и среди недели? Нормальные люди спят по ночам, потому что им утром на работу. А может и нет, пожала плечами и только ступила на ступеньку, как дверь подъезда открылась, а оттуда вышла заплаканная мама и хмурый Глеб. «А он что здесь делает?» «Мама? Варя! Варя! Варенька!» Сквозь слезы протянула мама и тут же бросилась обнимать меня. Я не стала отказываться. Объятие — это то, чего мне так сильно не хватало сейчас. Я прикрыла глаза и, положив подбородок маме на плечо, с удовольствием прижалась к ее телу. «Варя, как же ты нас напугала! Ты где была, девочка? Почему трубку не брала? Я уже вся извелась!» Со своими душевными терзаниями я совсем не подумала о маме. Вдвойне дура. «Прости, мам, я...» распахнула глаза и встретилась с гневным взглядом Глеба. «Мам, пусть он уйдет!» Мама замерла на секунду, а потом, отстранившись, посмотрела мне в глаза. «Ты чего, Варь, ты плакала? Я не хочу обсуждать это при мужчине!» Мама бросила взгляд на своего друга. «Но ты же не из-за Глеба?» «Да при чем тут он?» — закричала я, притопнув ногой, и тут же, выдохнув, снова бросила взгляд на маму. «Прости, мам, просто я устала. Пожалуйста, пойдем домой». «Конечно. Глеб, извини». «Все нормально. Я рад, что с Варей все хорошо», — произнес он хриплым голосом, а мне захотелось хмыкнуть в ответ. «Наверное, радовался бы, если бы я в речке утопилась». «До завтра. Спасибо тебе». Я отвела взгляд от Глеба, не желая видеть его осуждения. А то, что он меня осуждал, я прекрасно видела по его глазам. И мне от этого становилось еще больнее. «Варь, идем домой. Мам, останешься сегодня со мной». Мама так нежно улыбнулась и кивнула, что мне снова захотелось расплакаться. «Спасибо». «Идем, ты вся дрожишь. Выпьешь чаю. Если захочешь, расскажешь, что у тебя приключилось, ладно?» Я кивнула и первая вошла в подъезд. Поднявшись на нужный этаж, мама открыла дверь и пропустила меня вперед. Я с удовольствием окунулась в тепло квартиры и, прикусив губу, тут же обернулась к маме. Мне снова захотелось плакать, только теперь в ее объятиях. «Так, я не поняла». Она притянула меня к себе, а я, не раздумывая, прижалась к ее груди. Моя родная, любимая и самая понимающая мама на свете. Я не сдержалась и громко всхлипнула, когда почувствовала на голове ее руку. «Ты влюбилась, моя девочка». Мама не спрашивала. Она поняла это. Она все чувствовала. Я громко разрыдалась и сквозь слезы произнесла дрожащим голосом. «Мам, он меня так унизил. Это первый мужчина, кому я хотела довериться. А он посчитал меня шлюхой». Мама сжала мое тело крепче и, приблизившись к уху, тихо прошептала. «Это он еще не знает, какую девушку упускает. Поплачь, милая. Тебе обязательно станет легче». «Мам», я подняла голову и сквозь слезы посмотрела ей в глаза. «Ты что, знаешь, о ком я говорю?» Мама нежно улыбнулась и медленно покачала головой. «Нет, милая, я не знаю. Но будь уверена, придет время, и он сам не захочет от тебя отходить». «Почему ты так думаешь?» «Потому что у меня самая красивая дочка. И скажу по секрету, многие мои компаньоны мечтают о тебе». Я моргнула, не понимая, о чем она говорит. «А некоторые очень хотят тебя, но боятся. Мужчины трусы, им свойственно тупить. А вот тебе не нужно плакать из-за них. Запомни, ни один мужчина не достоин твоих слез». «Мам, но он...» «Тссс», она прижала палец к моим губам и улыбнулась. «Я верю, ты будешь у него единственная». «Это вряд ли, мам. Я для него как моль, блеклая и надоедливая. Он даже внимания на меня не обращает. Девочка моя, а давай ты примешь душ, а я пока чаю приготовлю, а потом мы с тобой поговорим, хорошо?» Я кивнула и, облизнув губы, прижалась к маме. С ней хорошо, спокойно и тепло. Она меня не обидит и не унизит, как Глеб. «Мам, я люблю тебя. Спасибо, что осталась со мной. Я тоже тебя люблю. Иди в ванную, я жду тебя на кухне». «Мама права, мне нужно принять душ и немного успокоиться. Иначе так недолго довести себя до нервного срыва». В ванной комнате сбросила с себя вещи и, спустив в душ холодную воду, с удовольствием встала под упругие тонкие струи, которые сразу же принялись согревать мое тело. Подставила лицо в воде и выдохнула. «Только бы мне разлюбить Глеба, и я больше никогда не полюблю ни одного мужчину. На подобные испытания я не хочу подписываться. Хватит той боли, того унижения, что я сегодня испытала. Никто и никогда не позволял себе так обращаться со мной, и уж тем более мужчина». Постояв некоторое время под душем, я поняла, что мне стало немного легче. По крайней мере, я согрелась и перестала дрожать. Промокнула тело полотенцем и закуталась в теплый банный халат. Замотала волосы в полотенце и, посмотрев на себя в зеркало, с грустью улыбнулась. Такой я себя еще не видела. Глаза, наполненные болью, на лице грусть, а в душе... Там вообще ощущения, словно по мне трактором проехались. Подавлено. Вздохнула и вышла из ванной комнаты. По квартире разносился вкусный аромат чая с медом. Я улыбнулась. Как же хорошо, что мама рядом. Может, мне переехать обратно к ней? Это, конечно, просто мысли. Я не стану мешать ей. Ведь у нее есть личная жизнь, в отличие от меня. «Мамуль, как же пахнет!» «А я тебе тут еще горячий бутерброд готовлю с сыром и колбасой». «Мам, ну куда на ночь глядя?» «Стресс заедает едой. Присаживайся, чай уже готов». Я присела за стол и, осторожно обхватив руками горячую чашку, сделала небольшой глоток. «Очень вкусно», — отметила я, бросая взгляд на маму. «Тебе легче?» «Угу», — кивнула, подбирая под себя ноги. «Меньше всего я хочу, чтобы ты плакала из-за мужчины. Они недостойны этого, малышка». «Мам, а как ты пережила смерть папы?» Мама слегка приоткрыла рот в удивлении и, присев рядом, сжала мою ладонь в своей руке. «Я до сих пор его люблю, Варь, сколько бы лет ни прошло». «Надеюсь, моя любовь не такая», — хмыкнула я понимая, что всю жизнь любить одного человека и не иметь возможности прикоснуться к нему — это какое-то сумасшествие. А что, если у тебя взаимная любовь, девочка? Ты бы тоже не хотела любить этого человека всю жизнь? Она не взаимная, мам, и никогда такой не будет. Не с этим человеком. А вдруг ты ошибаешься? Посмотрела с надеждой во взгляде, а я в ответ медленно покачала головой. Не ошибаюсь. Но я сама себя выставила дурой, и глупо с моей стороны обижаться на него. Почему ты так думаешь? Что между вами произошло? Я пришла к нему. Не нашла в себе смелости рассказать маме, что я разделась перед ним. А он оттолкнул меня и унизил в присутствии своей женщины. Значит, он дурак и недостоин тебя. И как мне через это пройти? Нужно время. Может случиться так, что ты поймешь, что это вовсе и не любовь. Ты давно влюблена в него? Я кивнула и тут же опустила взгляд вниз, в надежде спрятаться за чашкой. Уже 7 лет. Сколько? Удивленно уточнила мама и поднялась забрать из микроволновки бутерброд. Я немного охренела, дочь. «Думаешь, у меня есть шанс разлюбить его?» Мама почесала бровь и сама принялась есть бутерброд. «Ой, это же твой! Ешь, ешь, мамуль, мне не жалко. Я просто в растерянности. Теперь хотя бы понятно, почему ты до сих пор девственница. Бережешь себя для него». «Вот же черт, 7 лет! Мам!» «Да этот идиот понятия не имеет, какую ягодку упускает. Лучше девушки ему не найти». «Если бы я не знала наверняка, подумала, что ты знаешь, о ком речь». «Я?» — удивленно уточнила она, на что я сдержанно кивнула. «Я не знаю». «Зато я знаю тебя. И ты лучшее, что может случиться у любого мужчины». «Не выдумывай. Это правда. Не каждая девушка, будучи безответно влюбленной в мужчину, будет хранить себя, особенно если уверена в его безразличии. Только я не думаю, что перед тобой можно устоять». «Ты преувеличиваешь, и ему плевать на меня. Но спасибо, мам, мне стало легче». «Я могу ехать домой?» «Нет, я хочу, чтобы ты осталась». «Ладно, Артем сегодня пусть отдыхает, а я побуду с любимой дочкой». «Мам, ты у меня самая лучшая». «Я знаю. А еще завтра вечером я устраиваю семейный ужин в честь приезда твоей Лерки. Кстати, там и скажу ей о новой должности». «Класс, вот это крутая новость. Хорошо, что я ей не проболталась за чашкой вина». «Мам, мы втроем девочками будем?» «Нет, Глеб с нами и, возможно, Артем». Я тут же поникла. Куда уж без Глеба. «Ты чего, не рада? Не хочешь, чтобы Артем присутствовал?» «Нет, мамуль, пусть и он будет». Вздохнув, я улыбнулась и пожала плечами. «Хорошо, что мама подумала, будто я Артема видеть не хочу. В данном случае я бы смогла объяснить причину своего негодования. А вот Савин... Что бы я сказала ей о нем? Черт! И как мне завтра выдержать его присутствие?» За разговорами мы просидели еще 1.5 часа, и благодаря маминой поддержке мне стало легче. Не хотелось топиться в реке и уж тем более сходить с ума от неразделенной любви. Мамино слово и теплые объятия сделали свое дело. Но вот то, что мне предстояло сидеть за одним столом с Глебом завтра на ужине, не придавало уверенности в своих силах. Как долго я смогу держать гордо подбородок и терпеть на себе его наглый взгляд? Знаю, он точно не оставит без внимания мое сегодняшнее поведение. Но смогу ли я не принимать близко к сердцу его обидные слова? Нет, не смогу. Но и молчать не стану. Иначе мое сердечко разорвется от боли и больше никогда никому не доверится. Мне нужно научиться дышать полной грудью, без него, не думая о нем. И я приложу много усилий, чтобы так и случилось. Лучше без любви, чем униженной и растоптанной любимым тобой мужчиной. Утром мама уехала домой собираться на работу, а я, грустно вздохнув, отправилась спать дальше. Все же вчерашний стресс и долгие посиделки не прошли бесследно, и я чувствовала себя выжатой. Ощущение, будто вчера целый день сидела над каким-то жизненно важным проектом и так и не смогла его доделать. А на самом деле просто безответно влюбилась, из-за чего теперь и страдаю. Второй раз я проснулась ближе к 11. В окно светило яркое, практически осеннее солнце, и у меня появилось желание приготовить что-нибудь вкусное на вечер. Думать о том, как я себя буду вести в присутствии Глеба, не хотелось. Решила, что вечером посмотрю на его поведение и от этого буду отталкиваться. А пока приняла теплый душ и пошла на кухню думать о том, чем бы мне порадовать сегодня семью. Прекрасно зная мою маму, она точно будет заказывать ужин из ресторана, а вот насчет десерта явно беспокоиться не станет. Особо не принято у нас десерты подавать. Куда лучше на закуску пропустить пару стаканчиков виски или рома. А значит, я приготовлю Наполеон. Кстати, это будет мой первый опыт с данным тортом. Перекусив и выпив кофе, я сбегала на рынок за необходимыми продуктами для торта и уже через полтора часа вовсю выпекала десерт. Не скажу, что особо просто готовить такой торт, но мне понравилось. Я бы сказала, не скучно. Можно и время скоротать, и полезным делом заняться. А под музыку так вообще веселей. Домазав верхний корж и бока моего красивого круглого торта заварным кремом, я по классике посыпала его крошкой и с радостью отметила, что для первого раза получилось очень красиво. Главное, чтобы так же вкусно было. Не хотелось бы упасть в грязь лицом перед подругой. Забросив в рот ягодку голубики, мне в голову пришла идея украсить ими сверху торт, перемешав ягоды с малиной. Ох, не на того я научилась, мне бы в кондитеры. Какая интересная идея, надо подыскать курсы по кулинарии. Вот мама обрадуется, отвесив мне подзатыльник. Когда все уже было готово, времени до ужина оставалось еще несколько часов. Перерыв на кофе, и можно смело идти приводить себя в порядок. Пока крутила локоны, на телефон поступил звонок от Лерки. Она еще была не в курсе всего произошедшего вчера и понятия не имела, как мне теперь тяжело собираться на этот ужин. Для нее ничего необычного. Мы часто собирались у моей мамы за чашкой виски. «Привет, ты уже собралась? Или писю марафетишь для Глебушки?» «Очень смешно. Мне ему на глаза вообще показываться не хочется». Я отложила плойку и с удовольствием посмотрела на себя в зеркало. Да уж, мой внешний вид никак не вязался с состоянием души. Но хорошо, что никто сравнивать не будет. Ведь никто, кроме мамы, не знает о моей боли. Или глаза все выдают. Что случилось? Если коротко, я видеть его не хочу, но сегодня на ужине он, естественно, будет присутствовать. А если не коротко? Расскажу при встрече. Я сейчас немного занята, укладку делаю. Значит, все же ждешь с ним встречи. И как бы ты ни отрицала, а твоя влюбленность очевидна. Лера, все-все, до встречи, буду у мамы к 7. Я закатила глаза и отложила телефон, прекрасно зная, что от расспросов мне теперь не отделаться. Что ж, свои эмоции я явно не умею скрывать, отчего и страдаю теперь. Держала бы все в себе, не чувствовала себя униженной. Завершив с прической, я нанесла легкий макияж и залезла в шкаф в поисках вечернего наряда. Не то чтобы прямо вечернего, а скорее на вечер. И идеальным, на мой взгляд, оказался комбинезон темно-синего цвета с подобного оттенка цветами. Он хоть и летний был, но я решила надеть капроновые колготы, а на плечи набросить кожаную курточку. Стильно и в то же время неброско. Ноги сунула в лоферы и придирчивым взглядом осмотрела себя в зеркале. Пусть Глеб локти кусает, а я приложу максимум усилий, чтобы не думать о нем, как о мужчине, в которого я влюблена. Смешно, но хоть сама себя повеселю. Забрав из холодильника торт, я осторожно, чтобы не опрокинуть его, вышла из квартиры. Решила ехать на машине и остаться у мамы с ночевкой. Все равно буду пить алкоголь и за руль сесть уже не смогу. А ехать в такси с таким вкусным грузом – идея не самая лучшая. «Варя, какая красота!» – восторженно произнесла мама, когда я зашла в дом и остановилась в прихожей, выставив перед собой торт. «Спасибо, мамуль. Главное, чтобы вкусный был». «Да я про тебя вообще-то, но торт тоже красивый». «Ну, спасибо», – хмыкнула я, вручая ей лакомство. «Где купила?» «Эй, вообще-то я сама испекла. Правда? Только не говори, что тебе нравится кулинария, и ты собираешься учиться на повара». Мама посмотрела на меня испуганным взглядом, на что я закатила глаза. «Это не кулинария, а кондитерские курсы, если что. И да, есть у меня такая идея, мам. Мне очень понравилось печь торты». «Ты доведешь меня, дочь. Прекрати. Я хочу заниматься тем, что мне нравится. А в офис по моей специальности меня не так быстро примут. Я же говорю, у меня для тебя...» «Мам, ну все, хватит. Ты так и будешь держать меня на пороге или в дом пригласишь». «Проходи, конечно, скоро Лера придет. Ты, кстати, почему ее не подвезла?» «Ее мужчина привезет, а у меня его нет. Вести некому, потому останусь ночевать у тебя». «Вот и отлично. Твоя комната тебя всегда ждет. Ты, кстати, не виделась с этим загадочным мужчиной, в которого влюблена?» Ну вот почему именно в этот момент из комнаты вышел Глеб. Я бросила на него короткий взгляд и, посмотрев маме в глаза, громко произнесла: А я решила больше не плакать из-за мужчин, мам. Эти идиоты не заслуживают моих слез, ты права. Добрый вечер, Глеб Александрович. Вежливо улыбнулась Савину и, обойдя его, скрылась в ванной комнате. Надо взять себя в руки, выдохнуть и сделать вид, будто мне на него плевать. Мне же плевать? Нет, черт возьми, не плевать. Но надеть маску равнодушия я просто обязана, хотя бы на этот вечер. К маме я вернулась через несколько минут. Она как раз ставила в вазу цветы, которые ей подарил Артем. Мужчины были в столовой, и я могла спокойно общаться с мамой, не переживая, как буду выглядеть в глазах Глеба. Красивый букет, не поскупился. Варя, Артем, конечно, не подарок, но и не жадный. Ну, конечно, мамочка, не жадный. Только ты тоже не забывай об этом. Он так и ждет, что ты повысишь его в должности. Держи, отнеси в столовую и прекрати меня нервировать. Я в ответ хохотнула и, забрав из рук мамы вазу с цветами, вышла из кухни. Как бы она ни защищала Артема, я ему не особо верила. По дому раздался звонок в двери. Лера приехала. Ну, наконец-то. Я оставила цветы на комоде в столовой, привлекая к себе внимание сразу двух мужчин. Но волновал меня только один. И в нем не было ни любви, ни нежности. Одна сплошная злость. Но за что? В чем я виновата? Заставила его подружку понервничать. «Привет, подруга, как дела? Мама не злится, что я задержалась?» Тут же посыпались вопросы от Лерки, на что я закатила глаза, закрывая входную дверь. «Она о тебе даже не вспомнила», — соврала я, забирая из ее рук пакет. «Зараза ты! Я к тебе со всей душой! Пошли уже, душа!» «Нет, стой, подруга!» Лерка перехватила меня за локоть и с любопытством заглянула в глаза. «Чего тебе? Я не стану сейчас говорить про Глеба. Он сидит в столовой и готов разорвать меня на кусочки». «Ничего себе! Значит, так сильно ты его зацепила!» «Да уж, зацепила, только не его». «А кого?» Лерка похлопала ресницами, удивленно глядя на меня. «Бабу его видела, а та подумала, что я трахалась с Глебом». Лерка засвистела от удивления и, выхватив у меня пакет, довольно улыбнулась. «Лучше бы он тебя и вправду трахнул». Я закатила глаза, помахав ей ручкой, направилась в столовую. Можно подумать, я была бы против, если бы Глеб... Ох, не буду думать об этом. «Варя, давайте уже за стол садиться. Лера, наконец-то, здравствуй». «Здравствуйте, тетя Наташа. Как я по вам соскучилась». Мама с Лерой бросились в крепкие объятия, а я улыбнулась, радуясь их встрече. В принципе, можно сказать, что они тоже подруги. И нет, я не ревновала. Это здорово, что моя подруга и моя мама в таких замечательных отношениях. «Моя девочка, как же я рада, что ты приехала. Больше никуда тебя не отпустим». «А я больше и не уеду. Хочу дома работать. Надоело путешествовать». «Правильно, дома лучше. Давай садись за стол». «О, какой у вас тестостерон!» Лерка в предвкушении потерла ладони, обведя взглядом присутствующих мужчин. Я улыбнулась, присаживаясь рядом с мамой. «Я думал, ты языкатая только после алкоголя. Оказывается, ошибся», — недовольно произнес Глеб, бросив короткий взгляд на Лерку. «Нет, Глеб Александрович, язык у меня всегда наготове». Звучит двумысленно, хмыкнула мама и тут же перехватила Леру, когда та собиралась присесть рядом со мной. «Иди сюда, я тебя 100 лет не видела. Присаживайся рядом, будем сплетничать». Ох, как же мне захотелось крикнуть в этот момент, чтобы Лера села рядом со мной. Но нет же, мама как будто знала, кого посадить рядом со мной. «Глеб, присаживайся рядом с Варей». «Ну, спасибо. С этого момента для меня перестали существовать абсолютно все. Все, кроме Савина». Мне казалось, что он слишком близко сидит. Или от него слишком пахнет парфюмом. А иногда он задевал меня локтем. «Да черт! Двинь ты мне уже с локтя, чтобы я в нокаут отправилась и не сходила с ума». Но нет, он упорно меня не замечает. Или делает вид, будто меня нет. «Глеб, налей нам с девочками вина». «Я же вам привезла из-за границы бутылку коньяка». «Спасибо, дорогая, потом достанешь. Давайте уже выпьем за встречу и...» Мама как-то таинственно замолчала, а потом, улыбнувшись, произнесла: «За твою новую должность в клинике Медиком». «Что?» — удивленно переспросила Лера, не веря в то, что мама сказала. «Вы сейчас серьезно? Но это же нереально! Там...» «Я не верю». «Да, милая, теперь ты будешь работать в самой крутой клинике столицы». «Я не могу в это поверить, тетя Наташ!» «А-а-а!» — Лерка бросилась обнимать маму, даже не подозревая, какую именно она получила должность. «Вот что значит благодарный человек! Спасибо, спасибо, спасибо вам!» Мне кажется, она сейчас из трусов выпрыгнет. — негромко произнес Глеб, чтобы услышать могла только я. Медленно повернув к нему голову, я с болью посмотрела в его глаза. Да, я нашла в себе смелость это сделать и заметила, как он сверкнул в меня гневным взглядом. «А вы что, мечтаете залезть в ее трусы? Мне твоих вчера хватило». Его слова отозвались болью в моей душе. Я посмотрела на него с отчаянием и, не выдержав безразличного взгляда, резко поднялась со стула, выдохнула и сбежала, извинившись перед присутствующими. Мне нужна была минутка, чтобы перевести дыхание. Я не могла не реагировать, не могла быть безразличной, когда мое сердце буквально разрывалось от безответной любви к человеку, который так бессовестно меня унижал. Я прошла на кухню и руками уперлась в подоконник, прикрыла глаза и пыталась совладеть с эмоциями. Если он продолжит меня унижать, я так долго не протяну, не смогу терпеть. Слишком тяжело это. Тяжело, когда тебя унижают, не ценят и не уважают. А еще тяжелее, когда это делает любимый мужчина. Схватила с подоконника пачку сигарет и, прикурив одну, распахнула окно настежь. Тут же дунул прохладный ветерок, заставляя меня вздрогнуть и обхватить плечи руками. Холодно, как и в моей душе. Новая затяжка, новая мысль. Мысль о том, а что, если бы я нравилась Глебу? Мне кажется, такое даже невозможно представить. Да даже взять ту девицу, которая пришла к нему вчера. Она была недешево упакована. Хорошо ее Савин спонсировал, раз она могла позволить себе брендовые вещи. А я принципиально такое не покупала. Но, конечно же, Глеб не из-за этого на меня не смотрел. Просто я была не в его вкусе. «Нужно поговорить», — услышала грубый голос со стороны входа и тут же напряглась, чувствуя себя в ловушке. «А раз ты уже взрослая и умная девочка, то и разговор у нас будет серьезный, взрослый».